481. В решениях, явленных космосом, стекаются самые необычные условия, потому так необходима настороженность центров. Нужно избегать утомления, когда токи так тяжки. Явление тяжких токов осложняет явление токов тонких. Уявить нужно осторожность к здоровью. Твердыня устоит, необычные условия участятся. Новые условия явят необычные возможности. Если считать, что новые условия удесятерятся, то являемые возможности увеличатся в 100 крат. Какое великое строительство! Считаю, даже малое может принести урожай великий. Если б люди задумались над этими законами, и принесли бы малое. Рядом с новыми условиями увеличивается и напряжение токов. Явление усиления напряжения даст одновременно также много явлений перегорания слабых организмов, потому так важно закрепление центров человеческих.